Веселье. Блевотина войны, октябрьское веселье. От этого зловонного вина, как было омерзительно твое похмелье, о бедная, о грешная страна! Какому дьяволу, какому псу в угоду, каким кошмарным обуянным сном народ, безумствуя, убил свою свободу и даже не убил, засек кнутом. Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой, смеются пушки, разевая рты, и скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ, неуважающий святынь.